Артем еще раз напомнил Ною. «Держитесь спокойно при этапировании арестованных. За вами будут наблюдать. Это единственный момент для контрразведки, чтобы изобличить вас как сочувствующего большевикам. Воздерживайтесь от единоличного партизанства». Ной ничего не ответил. «Тяжко. Ох, как тяжко. Если бы был здесь капитан Ухоздвигов, он, конечно, помог бы Ною выручить брата». Долго не мог заснуть, ворочаясь на перине. Ночь выдалась тихая, несносно жаркая, душная, как это бывает только в июле. «Хоть бы сон хороший увидеть», — подумал Ной. Он всегда запоминал сны, обсуждал их потом сам с собою. Только бы не церковь приснилась, Господи, прости. Увидеть себя или кого из близких в церкви, значит быть в тюрьме. А если в тюрьме, то к свободе, а лучше всего ворох пшеницы, к богатству то. А приснилась Дуня, нелепо и дико, ною страшно и жутко до невозможности. Он зовет людей на помощь и бьет, бьет Дуню. Ее подослали к нему из контрразведки от Каргополова, чтобы изобличить Ноя в подрывной связи с Кириллом Ухоздвиговым. А самого капитана Ухоздвигова уже расстрелял каратель Гайда в 49-м эшелоне. Ной отбивается от Дуни, от контрразведчиков и рычит, как пораненный тигр. «Ной Васильевич! Кто-то его зовет, но он понять не может, откуда слышится голос. Ной Васильевич! А что?» Очнулся Ной весь в холодном поту, взмок на пуховой перине. Чья-то теплая ладошка на его мокром лбу. «Кто же это? И где он?» «О, Господи! Да коли же будет так?» Взмолился, еще не освободившись от страшного сна. Возле кровати Елизавета он ее узнал сразу. Окно тускло отсвечивает, черные лапы огромного фикуса отпечатались на раме, и тишина, тишина. «Ты, Лиза?» «Вы не захворали, Ной Васильевич?» — спрашивает участливый голос Лизы. «Ужас, как стонали! Подумала, плохо вам. А я же с Мишенькой за стенкой сплю». «Испужал тебя», — Ной погладил руку Лизы. «На перине нельзя мне спать, телу стеснительно». «Нет-нет», — лопочет Лизавета, — «не от перины это, от души. Я ведь все понимаю, Ной Васильевич, это страх вас одолевает. А вы плюньте на него, на страх-то. Бог даст, все и обойдется. Сама сколь раз испытала. Все хорошо будет, Ной Васильевич, все будет хорошо. Вы успокойтесь и усните, а я пойду. День-то завтра будет у вас тяжелый, силу надо иметь». И тихо скрылась за дверью, словно и не было ее тут. Со второй половины дня пристань оцепили казаки и чехословацкие легионеры. Казаки особого эскадрона Харунжева-Лебедя разъезжали по улицам, а польские легионеры оцепили депо и механический завод. Торжествующие победу губернские власти ждали прибытия полковника Дальчевского с доблестными воителями. На большой деревянной барже, заменяющей дебаркадер, засланной коврами, со столиками и стульями, с предупредительными официантами из ресторана «Метрополь», попивали прохладительные напитки товарищ управляющего Троицкий, щеголеватый подтащалый господин в пенсне, а с ним министр МВД Прутов, упитанный сангвиник с бородкой, полковник Липунов, подполковник Каргополов, прокурор Лаппо, полковник Розанов, управляющий банками сибирским акционерным Афанасьев и русско-азиатским Колупников, начальник губернской милиции Коротковский, госпожа Дальчевская с дочерью и сыном и многие другие, не столь значительные, но прикипевшие к власти, как вороньи гнезда к деревьям. С дебаркадера по широкому трапу на берег